Хочешь разыграть друга с любого номера? Регистрируйся на сайте foxycall.com. Марат Фахриев, здравствуйте, чем я могу вам помочь? Алло, здравствуйте. А вот вы можете меня соединить со службой безопасности? С кем соединить? Ну, со службой безопасности. Вот кто у вас там отвечает? Я просто очень серьезно нашел баг в программе. Вот срочно нужно сообщить об этом. Ну, у нас нет такого. Ну, в смысле, ну, кто-то занимается вот разработкой, например, или там кто-то отвечает за это или нет? Ну, вы можете только через личный кабинет написать техническую поддержку. Нет, понимаете, просто если это будет очень долго все идти, а баг действительно серьезный очень. Нет, у нас нет такой возможности то есть соединить непосредственно. Ну. Разработчиками вы можете только написать через личный кабинет. Нет, вы понимаете, этот процесс уже будет передан разработчикам, только таким образом можно. Ну, как бы мне нужно или вам нужно? То есть баг вот этот, вот, который я нашел, да, то есть это дырку в системе Касперского, вот, мне кажется, больше вам нужно. Ну, кто вот старше, я не знаю, там есть у вас кто-то, с кем вы меня можете соединить? Ну, старше только по технической поддержке. Угу. Ну, давайте, наверное, с ним, если можете, да, соединить мне. Так, сейчас, секунду, оставьте, пожалуйста, на линии. Спасибо за ожидание. К сожалению, с этим специалистом тоже соединить не удастся, потому что рабочий день как раз закончился. 9 часов, и он... Угу, угу. Хорошо, давайте тогда я вам вот скажу. Вы можете как-то записать, я не знаю, и потом передать вот старшему. Так, хорошо, отлично. В общем, баг состоится в том, то, что человек может спокойно себе сделать лицензию на любой срок. То есть, смотрите, как я это сделал, да, нужно рассказать вам. В общем, у меня на компьютере есть такая программа ArtMoney. Через нее я поменял значение в самой программе Касперского, и лицензия у меня получилась на 10 лет вперед. Дело в том, что через эту программу меняется только в интерфейсе программы. По истечению вашего реального срока. В том-то и дело, что я не в интерфейсе это все поменял, а поменял это все в программе, в самой. То есть, ну, я уже пробовал. Я сначала тоже изначально думал, что в интерфейсе, но на самом деле я изначально попробовал сделать лицензию себе на неделю. То есть у меня совсем лицензии не было. Да, я сделал себе лицензию на неделю, и после по истечению недели у меня лицензия как бы сама по себе прошла. Хотя я лицензию не покупал. Хорошо, а какая версия продукта у вас установлена? В смысле Касперского? Да, какая версия? 14-я. Internet Security? Да. Да, хорошо, я укажу в запросе. Угу. Там запрос на правый специалист. То есть ничего страшного, да, то, что я себе лицензию как бы на 10 лет вперед сделал, не покупая у вас ее? А антивирус работает у вас, обновляется? Да, у меня все работает, все обновляется. Ну, я говорю, я так неделю... Этого быть не должно. В смысле? Ну, я не знаю, потому это какое-то... Потому что это значение должно меняться только в интерфейсе программы, а реальный срок, потому что проверяется именно по серверам активации. Нет, ну, в том-то дело то, что, смотрите, я сначала проверил это на неделю, то есть, да, я сделал это все так же, проделал все фишки сначала, и спустя неделю, у меня неделю работал антивирус, все обновлялось, и спустя неделю он отключился, то есть это все работает. Сейчас я сделал себе на 10 лет вперед. У меня он сразу снова лицензия заработала. А номер лицензии можете продиктовать? Ну, вы меня забаните тогда в Касперском. Что еще раз? Забаните меня. Просто дело в том, что, смотрите, я просто, с вашего позволения, хочу еще свой активатор сделать и продавать его. То есть, довольно-таки неплохо, да? Алло. Алло. Мы учтем это хорошо. Что именно? То, что можно изменять через ArtMoney. Да, хорошо. А продавать-то мне можно или нет? Нет. Почему? Будет мошенничество. Как мошенничество? Ну, если активатор, это как бы способ активации. Я не уверен, что данный способ будет работать. Ну, у меня же он работает, да? У меня же он работает. Ну, вот у вас сейчас компьютер есть, попробуйте. Ну, мы попробуем. Угу. Ну, в общем, мне кажется, это отличная идея, чтобы вот не покупать, да, Касперский, то есть с помощью вот активатора моего можно будет активировать его бесплатно. Ну, как бесплатно? Не за 1000 рублей, там, например, а рублей за 300. Там. Ну, то есть можно, да, чтобы я продавал? Вы не против? Ну, к сожалению, не могу сказать. Я являюсь оператором технической поддержки. Это вам нужно уточнять уже других. Ну, насколько мне известно, это не... Ну, невозможно это сделать просто с технической точки зрения, потому что срок действия лицензии проверяется по серверам активации. А, ну, вот в том-то и дело, то, что я как-то это сделал через ArtMoney, понимаете? Я поменял значение, уже и компьютер перезагружал, то есть и все, мне и лицензия неделю проработала, а потом я еще вот на 10 лет зарядил Касперский свой. И работает все, обновляется. Давайте проверим информацию о вашей лицензии по серверу активации. Какой срок, ну, у него? Давайте, я вот сейчас вот сделал одну лицензию, да, то есть, ну, то есть код, ну, программа, да, она, как бы, у нее появляется код свой, то есть. В общем, смотрите, я сделал, то есть, основную я вам, конечно, не скажу, а я вот вторую сделал на 30 дней, да? Записываете код? Да. А, Z. Угу. NH. NH. NT. NT. U. Как еще раз? Ну, U, как бы. I? Ну, нет, не I, а именно U. Ну, рядом с Y. Рядом с Y с правой стороны. Угу, дальше. 88. Так, спасибо за информацию, мне этого достаточно. Сейчас я проверю информацию. Ага. Ну, вот этот вот код у меня, как бы, он запрограммирован на 30 дней. То есть свой, я, конечно, не скажу, чтобы вы меня не забанили. Вот этот тут на 30 дней. Данный код активации действует до 21 ноября 2013 года. Это журнальная версия. Да, вот. Ну, я же говорю, я вам свой не буду, как бы, диктовать правильно. Вот этот код я, как бы, активировал. Ну да, он у вас работает, потому что у него срок действия лицензии до 21 ноября. Еще 2 дня у него есть срок действия лицензии. Правильно. Через 2 дня посмотрим, он у вас будет обновляться, работать так, или нет. Так я его тогда на 30 дней зарядил, этот код. Я баг этот давно уже обнаружил. Вот он 30 когда дней у меня. На 30 дней? А? Когда вы его на 30 дней? Ну, 28 дней назад. Ну, через 2 дня он у вас не будет работать. Я понимаю, потому что я его не на 10 лет, а на 30 дней сделал. Он у меня 30 дней проработал, и все, через 2 дня не будет работать. Но вы его можете на 10 лет хоть сделать, он у вас все равно не будет работать, потому что по серверу у него, по данному коду, 21 ноября заканчивается срок. Вы все даже сделаете на 10 лет вперед, он у вас по серверу посмотрит, и он не будет работать. Так, ладно, давайте я свой код продиктую, то есть, который у меня сейчас на 10 лет заряжен. Вы проверите его. Давайте. Записывайте. S. S как доллар? Ну да, как доллар. Угу. O. O? О. Ольга? Ольга. Ну, символа Ольга не может быть в коде активации. В смысле? Ну, значит, ноль. Нолик тоже нету. Как нету? У меня вот такой код активации. Ноль. О, может быть, Q? А, ну, может быть, Q, да. Дальше. S. S снова? Да, доллар? Снова. Да. Дальше. Y. Ой, не Y. Ай. Ай-ай. То есть буква И, палочка в точке, да? Угу. Но этого символа тоже не может быть в коде активации. Четыре символа, которые не могут быть в коде активации, это 0, О, Ай и буква Л. В смысле? Ну, значит, это Л не может быть, разве? Нет, Л тоже не может быть. Ну как же, у меня такой код. Эти символы не используются в коде активации. Угу. Ну, у меня, видимо, давайте такая вот багнут. Попробуем J, дальше. X. X. И U. Такая же, как вот я в прошлый раз вам говорил, справа от Y. Y. А, то есть... Так, одну секунду. А, и вы имели в виду вот этот в первом блоке третий символ тоже и такой же? Ну да. Ну такая вот U как бы. Ну, по-английски U. U. А, ну, понятно. В общем, так, после... Я, к сожалению, не могу найти ваш код активации сейчас. Такого кода нету. В смысле? Давайте заново проверим. Первый S как доллар. Да. Ну, дальше. Мне кажется, нужно полностью написать. S как доллар. Нет. Дальше. Потом I. Ну, как... Или A. Нет, потом A у меня, да, я просто вижу плохо. Потом A. Угу, дальше. S. Снова S. Потом У, как вот я вам говорил, такая как И русская. Угу. Потом X. X. Дальше. Потом опять У, как И русская. Нет, уже ошибка возникает с первых шести символов. В смысле? Так только, ну, кода активации с таким началом нету. Странно. Странно. Но он у меня работает. Номер лицензии сам можете назвать программу? Так, давайте вот попробуем код. У меня просто еще один код есть, как бы. Я его продать хотел. Можно его проверить? Да, можно. Давайте X. X. Потом, ну, U как и русская. Угу. Потом Y. Y. Один. Один. Четыре. Четыре. Восемь. 8. Нет, у меня опять возникает ошибка. Я не могу найти данный код такой. Да что такое? Странно. У меня вот такие коды, они работают. Не знаете, почему они не работают? Вот, ну, то есть они работают у меня, а у вас их в базе нет. Может, это секретные коды? Нет, вы не знаете? Нет, у нас нет секретных кодов. Угу. Ну, для разработчиков. Второй символ у вас справа от Y находится, да? Который да. Вы говорите. Да, справа от Y. Нет, такого кода нет. А давайте по номеру лицензии проверим. Откройте программу. Ага. Номер лицензии. Угу. Вижу. Сколько там цифр должно быть? Ну, есть разные лицензии. Есть там, где 18, есть там, где 32. Я просто вот у меня, видимо, 18 цифр. Ну вот если 18, последние 8 продиктуйте, пожалуйста. Последние 8? Да. Хорошо. 0. Угу. 0. Угу. 1. Угу. 4. Угу. 8. Угу. 8. Угу. 0. Один. А начинается как? В смысле, начинаются цифры как? Да. Сколько вам нужно цифр? Ну вот первые четыре символа можете продиктовать? Ну, у меня 5, 3, 1, 2. А какая версия антивируса, вы говорите, установлена у вас? 14-я. номер лицензии, вот давайте номер лицензии полностью продиктуйте, пожалуйста. Ой, ну это долго. Ну, потому что я неправильно нахожу информацию. Ну, какая? Нет, по данной лицензии вообще антивирус 6.0 это, конечно, корпоративная версия. Тем более United States по данному номеру лицензии. А, ну так я из Америки. Но он все равно не активирус на версии программы 2014 года, потому что корпоративная версия. Ну, он у меня это написано в блокноте в моем. Вот этот вот номер лицензии. Может быть, он на другом компьютере моем? А вы можете сейчас мне именно с компьютера вашего продиктовать номер лицензии, где вот вы говорите, что у вас 10 тысяч, ну, 10 лет лицензии? Ага. Не, ну просто понимаете, компьютер сейчас не у меня, ну то есть я под VPN сижу, да, то есть, ну, вот. У меня так, база. Понятно, короче. Вы позвонили в службу технической поддержки лаборатории Касперского. For English, press 5. Сыр США, здравствуйте, чем могу вам помочь? Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот проблема такая. Я, понимаете, купил у вас лицензию, да, Касперского. Угу. Я вот говорил до вам с каким-то Маратом, да. Вот он мне сказал то, что не нужно звонить больше вам. Не пойму почему. Я вот он спросил, где лицензию купил, да, но я ему сказал то, что у нас на базаре купил. Алло. Да, я вас слушаю очень внимательно. Лицензия мой не активируется. Ясно. Код активации можешь мне продать? Я его проверю. Код активации? Да, записывайте. X. Да. Y. Угу. U какая вот рядом с Y с правой стороны. Да. 8. Угу. 8. Да. N. Николай N. Или Михаил? Михаил. Угу, да. Потом Y. Угу. Потом D. Угу. A. Все, спасибо, это достаточно. Ваш код активации не определяется? Меня слышно? Алло. Ваш код активации не определяется? Как не определяется? Мага сказал, все определится. Потому что неправильно код активации. X, как? Y, U, 88. Так правильно? Я за что 150 рублей отдал? Последний 150 рублей, говорю, мага, держи, дай мне код активации. Да, я вас понимаю, но вам код активации продали неверно. Так что мне теперь, магу убить нужно? Да, можете. Но лучше всего вернуть данный код активации. Нет, я понимаю, я ему его на лбу вырежу ножом. Пусть он ходит с ним на лбу. И потом убью. Вот. Ищак, блядь. Почему, скажите, а какой код активации? Может, давай вы мне по-братски продиктуете, нет? Код активации нужно будет приобретать вам либо в электронном виде, либо в ценных магазинах, а не на базаре. Не, ну как? Ну на базаре жить тоже можно. Давайте вы мне по телефону, как брат брату, расскажете код. Я вам потом это... Сочтемся в общем. Извините, мы такой информации не располагаем. Либо покупайте в интернет-магазине, либо в любом другом магазине официально. Не, Ара, ну давай слушай, давай шепотом мне скажи. Такой информации мы не располагаем. Не, ну на почту мне напиши, ну что ты, не человек что ли? Я за 150 рублей купил. Нет, информации мы с такой не располагаем. А ты попугай, что ли, я не пойму? Как я не распространяем, не распространяем. Что код активации мы такой не обладаем. Да мало ли вам не нужно обладает. Будет приобрести. Давай либо ты мне купи код, я тебе фрукты пришлю. Либо в магазине. Яра, я не понял тебя. Какой мы интернет-магазин? Как мне туда попасть? В магазине Касперский.ру. Касперский.ру. А если я зайду вот, да? И на твоей совести будет. Я зайду, вирусов нахватаю там. Нет, там вы не захватаете, потому что это официальный сайт. А вот если ты меня вот так вот взломать хочешь, вот ты мне говоришь, на сайт зайди какой-то, деньги заплати. Не могу, и так уже деньги заплатил ему, он мне код какой-то левый дал. Нет, слушай, так дела не делаются. Давай ты мне код говоришь, я тебе там фрукты, там арбузы, там дыни, бананы. Ну, вообще что угодно. Нет, мы такой информации не спокойно. Я могу вам сейчас что-нибудь помочь по технической? Не, ну, в смысле, по технической, конечно, тебе нравится в багажник ездить, нет? В таком случае спасибо за ваш звонок, всего вам доброго. Нет, какой доброго? Злого всего, ты со мной говоришь. Я недовольна качеством предоставленной конференции. Не остался я доволен, не?